В заключение. Это очищенное зерно учения, зародыша преобразующее пять признаков деградации в путь просветления, было передано сэр Лингпой. Пять признаков медидеградации таковы в смутные времена. Первое. Люди рано умирают от голода, болезней, убийств и войн. Второе. Они имеют склонность к злу, не расположены к благому и категорически отрицают высшее учение. Третье. Жизнь этих людей очень коротка. Четвертое. Помрачительные эмоции разрушительны. Пятое. Идеи и взгляды на вещи примитивны и далеки от истины. В такие времена существует мало причин для счастья. Люди накапливают неблагие действия, многие последствия которых приносят страдания. Над всем тяготеет присутствие перечисленных неблагоприятных обстоятельств. Ощущение такое, как будто продираешься по густому, труднопроходимому лесу. Однако, если медитировать о тренировке сознания, то все трудности, которые приходится преодолеть, будь то болезнь, действие всех сил, препятствия или клевета, могут быть использованы как вехи на пути к просветлению, что постоянно увеличивает наши заслуги. Это похоже на то, что человек, как человек, знающий, что он имеет дело с ядовитым лекарством, все же продолжает принимать его, потому что оно для него спасительно. Он не умирает от этого лекарства, но уподобляется павлину, красота и великолепие которого вскормлены, так сказать, его ядовитой едой. По индийским народным верованиям, павлины, помимо прочей пищи, питаются ядовитыми минералами. А все блага простекают из драгоценной бодхичитты. С помощью бодхичитты мы соединяем воедино все позитивные действия тела, речи и сознания. Мы соединяем наше сознание с учением, зарабатывая таким образом для себя и для других все счастье сансары и нирваны. Если мы добросовестно практикуем тренировку сознания, то мы в скорости сможем принести благополучие и изобилие как другим, так и себе. Вооружившись кармой прошлых тренировок, я презрел в порыве страстного вдохновения страдания и молву и нашел указание о том, как одолеть стяжательство эго. Теперь я мог бы умереть без всякого сожаления. Мастер Чикава Ешедарджи, великий знаток среди йогов, посещал многих учителей школы Кадампа. Получив эти наставления, он и дальше слушал, размышлял, медитировал и истово практиковал тренировку сознания. Он достиг того уровня, когда он избавился от самовлюбленности и стал заботиться о благе других больше, чем о себе. По великодушной просьбе Дракпы, повелителя Дхармы и его преданных учеников, было раскрыто это драгоценное сокровище, сущностное наставление для тренировки сознания. Да будет дано всем существам практиковать и постичь оба аспекта бодхичитты. В ответ на неоднократные просьбы совершенного практика Махаяны Дракпы Гьялцена, монах Тогмен написал в уединенном Нгулчу Дзонге эти несколько строк объяснений к семеричной системе тренировки сознания. Дракпа Гьялцен обычно говорил своим ученикам: «Не думайте, что Чинризик – это человек о четырех руках, живущий на горе Патала. Отправляйтесь к ламе, который живет Нгулчу Дзонг, и получите у него наставление. Вы не найдете в Чинризике ничего такого, что вы не найдете в нем». В ранней юности Нгулчу Тогме был очень силен в бодхичитте. Однако, когда он был еще мальчиком, он пошел во двор облегчиться. На пути обратно в дом он заметил куст, покрытый снегом. Думая, что этот человек, мальчик обернул куст своей одеждой и вернулся домой голый. «Где твоя одежда?» – спросила его мать. «Там снаружи мерзнет человек, и я обернул его в мою одежду», – ответил он. Мать вышла из дома и увидела, что это был всего лишь куст. Вот таким бодхисаттвой был Нгулчу Тогме, он истово практиковался и отлично знал, как должен жить бодхисаттва. Эта тренировка бодхичитты является сутью 84 тысяч наставлений Будды. Хотя в данный момент мы не в состоянии выполнять упражнения идеально, но наша практика будет, тем не менее, вкладом в счастье на Земле. В будущем мы можем сумеем избежать низших сфер существования и сможем оказать большую помощь всем, с кем нас столкнет жизнь. Существует много глубоких и всеобъемлющих учений, таких как Махамудра и Дзогчен, но у нас не развиты умственные способности, нам недостает упорства и достаточно глубокого уважения и преданности, чтобы освободиться при помощи такого рода учений. Тем не менее, если мы будем практиковать тренировку сознания, мы добьемся огромных положительных результатов. Это исключительное учение, составляющее самую суть тренировки бодхисаттвы, которое постоянно вызывает самые высокие похвалы. Поэтому давайте проводить тренировку сознания неуклонно и сосредоточенно. Пусть все пожелания во благо всех существ, замысленные всеми просветленными Буддами, с самого начала и вплоть до наших дней, сбудутся благодаря усилиям сделать этот текст доступным, да принесет это благие плоды.